Саша слушала Лайма и легонько массировала ему спину, а потом они занялись сексом. Впервые в этой постели. Но теперь это уже не была супружеская постель. Постель Саши и Артура, скорее, ее и Лайма. Скоро Лайм уснул, а она лежала рядом, гладила его волосы и осторожно, боясь потревожить, целовала его при лунном свете. Глава 12. В субботу утром Саша предложила съездить в Саутгемптон. Она думала об этом всю неделю, но ничего не говорила Лайму, желая сперва убедиться, что сама к этому готова. Сейчас, готовя завтрак, Саша поняла, что, наконец, она решилась, а Лайм и вовсе пришел в восторг. Стояло жаркое утро, и перспектива провести день на море оказалась заманчивой. В начале 12-го они выехали, а в половине 2-го были на месте. Всю дорогу Саша сидела притихшая, машину вел Лайм. И время от времени они перебрасывались парой слов, главным образом о его детях и поездке в Вермонт. Его продолжал беспокоить старший сын Том, который за год, что они не виделись, превратился в сердитого молодого человека. Осенью ему ехать в университет Пенсильвании, где ему дают стипендию, а общежитие будет оплачивать отчим. Том несколько раз указал Лайму, что за последние полгода мамин жених сделал для него больше, чем родной отец. Лайм пытался объяснить, что он всего лишь не слишком успешный художник, на что Том огрызнулся, что ему нет до этого дела, и назвал Лайма никчемным типом и никудышним отцом. И еще Том припомнил ему связь с маминой сестрой. Лайм никак не мог понять, зачем Бет ему все рассказала. «Зря она это сделала», — поддержала его Саша. Ей не следовало посвящать в это детей. Теперь Лайм в глазах детей выглядел чудовищем. И Саше было его жаль, хотя он сам был во всем виноват. «Но пусть бросит в меня камень, кто сам без греха». Саша считала, что факт измены должен был остаться между взрослыми. Она ему все вывалила. Бет, оказывается, рассказала Тому об измене отца и о его финансовой несостоятельности, которую ей приходилось расхлебывать все 20 лет супружества. «А как она теперь выглядит? Вы же встречались?» — поинтересовалась Саша. «Нет, не встречались. Когда я приехал за детьми, ее не было. Мне их выдала бабушка», едва ответив на приветствие. «А когда я доставил их назад, дома были Бекки и будущий муж Бет. Надо думать, к нему она не лезет, как ко мне. Да он и поумнее меня будет». Лайм вздохнул и повернулся к Саше. «Симпатичный с виду мужик, и ребятам нравится». Саша слушала его и убеждалась, что Лайм чувствует себя чужаком. Хорошо хоть съездил и возобновил отношения, даже если со старшим и были трения. Лайм сказал, что в конечном итоге Том немного успокоился и потеплел к отцу. Но сначала ему понадобилось выпустить пар, что он и сделал. Зря все же Бет разоткровенничалась с детьми насчет папиного грехопадения. Независимо от последствий, сам инцидент должен был остаться между взрослыми. Саша была убеждена, что детям не нужно знать о родительских грехах. Когда она сказала об этом Лайму, он попытался объяснить: «Мне кажется, Бет еще не остыла. Все злится на меня. Во всяком случае, я это понял из разговора. Они с Бекки всю жизнь друг друга ревнуют». Со своей бывшей невесткой он разговаривать не стал, хотя и виделся с ней, когда привозил ребят домой. Молча кивнул и уехал. Бекки тоже не стала вступать в разговор. Они и не заметили, когда ехали до Саутгемптона. Когда 20 лет назад Саша с Артуром покупали этот большой приземистый дом из белого камня в викторианском стиле, он им напоминал строение Новой Англии. По всему периметру шла широкая крытая веранда. Саша с Артуром любили сидеть на ней теплыми вечерами, а иногда и зимой. Только тогда приходилось укутаться и согреваться горячим шоколадом. Сейчас, открывая дверь, Саша постаралась отринуть воспоминания. Обычно она входила в дом через кухню, но сейчас решила воспользоваться парадной дверью. «Саша! Какой красивый старый дом!» — восхитился Лайм. оглядываясь по сторонам.